Таблица 7. Пояснение к таблице 1. Правый столбец – здоровье плюс. Левый – болезнь минус. Характеристика. Левая колонка – ключевая. Правая колонка – дистиллированная. Левая колонка – колодезная. Правая колонка – изотоническая. Левая колонка холодная, правая колонка кипяченая, левая дождевая, правая ни горячая, ни холодная, левая колонка роса, правой колонке аналогов нет, левая колонка проточная, ручьи, реки, водопады, правая колонка стоячая. Действие. Левая колонка очищающая, правая колонка клизма, левая колонка тонизирующая, правая колонка застойная, левая колонка освежающая и радующая, правая колонка смывающая, левая колонка восстанавливающая, правая колонка консервирующая, левая колонка питающая суставы и сосуды, правая колонка – капельница. Примечание. Использование воды в качестве лечебного, обезболивающего, тонизирующего, иммуномоделирующего факторов – большое искусство. Поэтому внимательно прочтите эту главу. Я перечислил характеристики воды, которая имеет температуру плюс 4 градуса Цельсия. В любой домашней, наполненной водой ванне или душе, которые набираются или включаются с помощью крана, обозначенного синим цветом, температура ниже плюс 6, плюс 8 градусов Цельсия. Она обычно ниже не бывает. Причем я говорю о 5 секундах, то есть окунулся и вылез, а не о тех минутах, а порой десятках минут, которые уходят на то, чтобы выстоять очередь к источнику и выйти из него, зайти в проточную речку или постоять под водопадом. И совет этот дает врач, который, естественно, учел ваш сниженный иммунитет, склонность к ОРЗ и бронхитам, наличие других сопутствующих заболеваний. Правда, этот врач понимает и то, что любая боль, и сердечная, и суставная, и внутри органов, проецируется на экране в кавычках мышц, окружающих этот орган, или систему и находящихся в состоянии спазма, острая боль, или блокады, боль хроническая. Напоминаю, что внутри каждой группы мышц проходит сосудистая система, по которой транспортируется кровь. Теперь представьте, что вдруг эти мышцы, находящиеся в хронической блокаде, то есть плохо и мало работающие, вдруг начали функционировать. Естественно, в таком случае кровь пойдет по сосудам в большем объеме и с большей скоростью. Вместе с тем, сосуды этих ослабленных мышц не готовы пропустить через себя требуемый объем крови. К тому же, сосуды тоже имеют внутри своей стенки гладкую мускулатуру, прежде всего артерии. А так как люди, имеющие слабые мышцы, не тренируют гладкую мускулатуру сосудов, для чего требуется регулярное выполнение физических упражнений, то и сами сосуды, артерии, становятся ригидными, то есть теряют свою эластичность. Вены, прежде всего нижних конечностей, которые изначально имеют слабую, можно сказать, ничтожную гладкую мускулатуру, просто расширяются и создают своеобразное депо. У подавляющего числа так называемых сердечников и ослабленных пациентов 70% крови задерживается в сосудах нижних конечностей. Сюда добавляются лимфатические сосуды, которые также резко снижают свою активность. Итак, больной человек, хотя это касается и здорового человека, начавшего заниматься после перерыва, начал выполнять упражнения. Работающие мышцы, соответственно, затребовали кислорода, который переносит кровь, а сосуды не готовы пропустить необходимое количество крови. И там, где наиболее выражена слабость мышц, возникает застой крови. Сосуды этих ослабленных мышц переполняются ею из-за нарушения своей транспортной функции. Именно эта реакция проявляется болью. Физиологи называют это воспалением, а спортсмены – мышечной болью. Что обычно рекомендуют врачи, не понимающие реакцию мышечной адаптации в таких случаях, неважно в каком органе и где болит? Естественно, прекратить упражнение и начать прием обезболивающих и сосудистых препаратов. В таком случае ваш путь к здоровью досрочно завершен. А что советует специалист по восстановлению здоровья? Он советует этому человеку с выраженными болями утром после сна и обязательно на следующий день после выполнения упражнений налить ванну с холодной водой и погрузиться в нее с головой на 5 секунд. Душ тоже подойдет. Уши и нос можно закрыть пальцами, чтобы вода в них не попала. Желательно при этом выдохнуть «Ха!». Кто это делает? В ответ на погружение тела в холодную воду с головой, мозг выделяет специальные гормоны, протеины теплового шока, которые тонизируют гладкую мускулатуру сосудов. Эти сосуды сокращаются, не путать со словом «спазмируются», и проталкивают кровь дальше. То есть снимается воспаление сосудов, а с ними и боль. Этот феномен физиологи относят к системе терморегуляции, который гласит, в ответ на шоковое, холодовое воздействие внешней среды, организм усиливает кровообращение и микроциркуляцию, то есть защищается от переохлаждения, согревая себя кровью, бегущей по венозным сосудам. Обращаю внимание на то, что я говорю о шоковом, то есть кратковременном воздействии, которое длится в течение нескольких секунд, а не о длительном охлаждении, тем более, что это воздействие на организм создает себе сам человек без физического насилия и с твердым убеждением, что это принесет ему пользу. В свое время, когда я сам избавлялся от физической немощи, к тому времени уже брошенный врачами, запретивший мне все, что я сейчас использую для выздоровления, мне тоже было страшно погрузиться в ванну с холодной водой. Я стоял, опершись на ее края, смотрел на холодную воду и убеждал себя. «Вода – мой друг. Я как вода. Вода мне поможет, вода меня вылечит. Можно и помолиться, как перед погружением в святой источник. Мне надо было отказаться от обезболивающих препаратов, которыми был нафарширован, в кавычках, мой организм, и которые принимать я уже не мог, да и не хотел. Добрые люди, их принято называть моржами, рассказали мне о лечебных свойствах холодной воды. Впоследствии я изучил физиологию этого эффекта и рассказываю вам о нем. Еще раз перечитайте перечень целебных действий воды, приведенный в таблице 7, в колонке «Здоровье плюс». Выполняйте все условия, касающиеся стихий, воздух и земля, и смело отказывайтесь от обезболивающих и сосудистых препаратов. О том, как систематично использовать другие свойства воды в качестве обезболивающих средств, можно прочитать в книге «Грыжа позвоночника – не приговор». Итак, вы получили в руки третий ключ вашего кода здоровья – лечебные свойства холодной воды.